Операцию проводил сам генерал Клепиков. Какую операцию? Пирамида. Изъятие головы. Кто такой Клепиков? Мой резидент, бывший. Где он сейчас? В отставке? Не знаю. О нем ничего не знаю. Меня передали Скворчевскому. А старец в могиле кто? Зачем потребовалась Клепикову голова? Мне неизвестно. Я исполнитель. Я только исполнитель. Лишних вопросов не задают. Так хорошо, — одобрил Бурцев и сел. Продолжим искать компромисс. Или расскажете все сами? Методы у вас. Не прокуратура, гестапо. Лирические отступления напишешь в мемуарах. Конечная цель операции «Пирамида»? Точно неизвестно. Однажды я слышал от Клепикова. Он ругался, с него тоже требовали. Что требовали? Завершить операцию. Голову изъяли на таможне, а ее нужно было вложить в пирамиду. В какую пирамиду? Так сказал резидент. Сергей внезапно вспомнил студеницы и агента КГБ Сливкова, утверждавшего, что в доме Кузьминых жил какой-то старец, которого после смерти куда-то увезли. — Ладно, будем считать, что за Зубцовск вы ответили, — согласился Бурцев. — Теперь нужно вспомнить студеницы. Тоже дело прошлое, что ни говори, много воды утекло. Еще не закончив мысли, Бурцев заметил, что Елизаров среагировал на название города. По сравнению с Зубцовском, это была для него свежая и больная тема. — Знаю, вы не стреляли, — упредил он. Николая Кузьминых убил голландец. Я хочу уточнить вашу роль в этой операции. Вы же были в студеницах. — Я не был в студеницах, — поторопился Елизаров и мгновенно притих, увидев, как Бурцев медленно встает из-за стола. Если сейчас я выпишу ордер на арест, для вас это полный провал и солидный скандал на самом высоком уровне. Считаете, что вас выручат? Вытащат из спецпрокуратуры? Не обольщайтесь. Головорезов вашего уровня объявляют маньяками и сдают с потрохами. Оба ваших резидента открестятся, как от чумы. Вы же их подставите своим провалом. А им сейчас скандал не нужен. — Не считайте меня глупым человеком, — проронил Елизаров багровее, будто снова на шее ощутил удавку. — Вам хорошо сидеть в прокуратуре и обвинять. А в каждом государстве есть еще грязная работа, которую тоже надо кому-то делать. — Что-то я не слышал, чтоб для блага государства требовались головы покойников. Это что, стратегический материал? Елизаров не посчитал нужным отвечать на саркастический тон. В студеницах я не был. Должен был взять под наблюдение машину с телом, сопроводить до кладбища и там в удобный момент изъять голову. Тоже для пирамиды. Это меня не интересует. По пути к Угличу машина с телом исчезла, я потерял ее. А в Углич она не пришла. И голова Николая Кузьминых осталась на месте? Думаю, что нет. Руководил операцией Скворчевский? Клепиков через Скворчевского. Откуда это известно? Елизаров сглотнул ком, устало откинулся на спинку стула. Генерал отстранил меня от работы, и я год торчал за штатом. После чего подались в послушники, так сказать, с понижением в должности. Бурцев перегнулся к нему через стол. Добро, информация по студеницам принимается. Теперь третья серия. Малый схимник Рафаил, а вкупе с ним игумен Антоний. И на все четыре стороны. Елизаров потупился.